Глава 13. В зале бара, пострадавшего от взрыва и стрельбы, не было никого. Но я слышал шум из подсобки за барной стойкой. Что-то загремело, будто кто-то уронил что-то стеклянное на пол. «Не шевелись!» — раздался оттуда грубый мужской крик. «Ты мне еще спасибо скажешь, сука!» Я выбил дверь пинком и забежал внутрь. Это тот бледный парень в кожаной куртке, которого Мари показывала мне днем на пристани. Одной рукой он прижимал девушку спиной к себе, а другой заносил нож над ее животом. Не нож, целый тесак с мощным клинком. Мари держала его за запястье двумя руками, вцепившись в кожу ноготками. Сил у нее против парня не хватало, но она боролась как могла. Убийца повернул голову ко мне и вздрогнул. «Не подходи!» — крикнул он. — Или я... Мари с размаху топнула по его ноге. Маньяк вскрикнул. Мари начала дергаться, пытаясь выскользнуть из его объятий. Но сил опять не хватило. Он удержал ее и размахнулся своим тесаком. Ударить не вышло. Тесак отлетел в сторону вместе с рукой, которая его держала, заливая все на своем пути каплями. Убийца выпустил девушку и с ужасом посмотрел на обрубок вместо запястья. «За что?» — просипел он. Я перехватил корнифекс. Красное лезвие немного освещало подсобку, заставленную шкафами с бутылками и маленькими бочками. Древко топора чуть дрожало от нетерпения. Это настоящая казнь, как в старые времена. «Последнее слово?» — спросил я. «А?» «Нет, пожалуйста! Я же ничего не делал! Я...» Всего один удар начисто снес ему голову. Я пинком отбросил продолжавшее стоять тело на шкаф с бутылками. Они посыпались на пол, разбиваясь и разливая содержимое. Запахло пивом и еще чем-то спиртным. Я разжал пальцы и пинком забросил голову под стоящий рядом стол, чтобы она не пугала девушку. Корнифекс исчез, сделав свою работу. Плохо, что Мари увидела оружие, но иначе я бы не успел. — Как ты? — спросил я. — Руку порезала, — сказала она ровным тихим голосом, будто ничего не случилось. — Я... Она медленно поднялась, подошла ко мне и уткнулась в плечо, тихо всхлипывая. Я ее чуть приобнял за спину. Помню, как в прошлый раз, еще когда я был палачом и срубил башку насильнику, ту девушку вырвало, и она потеряла сознание. И был еще раз, когда спасенная испугалась меня больше, чем того, кто ее чуть не убил. Но тогда я и выглядел поопаснее. «Он сказал...» — едва слышно произнесла она, — «что я на самом деле другая, и он меня высвободит». «Забудь», — произнес я. «Он больной. Уходим». Дверь в подсобку открылась. Какой-то старик с фонариком посветил на меня, а потом на тело и голову. — Хозяин? Они тебя... Старик достал револьвер. — Да я тебя за это... Он взвел курок. Я отпихнул Мари и побежал к нему, но не успел. Старика охватило пламя. Он заорал от боли. Яркий огонь освещал подсобку. Запахло паленым мясом, но оружие этот непонятный старик удержал. Он все равно хотел стрелять. Нет, не выйдет. Я взял его за руку и вывернул до хруста. Револьвер выпал, я схватил оружие за ствол и рукояткой приложил горящего старика в висок, с треском ломая кость. Старик молча упал на пол. Пламя шумно пожирало тело. Я осторожно спустил курок и убрал оружие в карман куртки. — Это еще кто? — спросил я. — Это слуга Луи, — ответила Мари. — Он... — Не смотри, если не хочешь. Я ногой отпихнул горящее тело в бок, чтобы не мешало пройти, и вышел в зал. Посреди стоял Инжи, держа перед собой трясущиеся руки и громко дыша. — Это он напустил пламя? — Ну да, он может. — Я его убил? — спросил он дрожащим голосом. Обладает такой чудовищной силой, а трясется от страха. Это еще его мне успокаивать? Нет, я ему не нянька. Хватает испуганной Мари. Хотя бросок огненного шара мне не помешал. Надо было понять, смогу ли я так же. И желательно поскорее. «Благодарю», — сказал я, кивая на обгорающее тело. «Но вам обоим об этом надо молчать». Не хватало мне еще проблем из-за убитого сына градоначальника. Судя по тому, сколько он оставался безнаказанным, папаша точно будет мстить. А это помешает моей дальнейшей охоте. Ведь отец Гронт и неизвестный заказчик еще живы. Но уже следующей ночью я получу подсказку. Мари кивнула, стараясь не смотреть на тело. А вот Инжи о чем-то задумался. «Но ведь люди должны узнать!» «Узнают!» Я выпихал его и Мари на улицу, пока их не начало мутить от вони сгоревшего тела. Уже совсем стемнело. Порт, который днем кишил народом, стал безлюдным. «Если бы не ты!» — сказала Мари, запахиваясь плотнее в свой мундир. «Он сказал, что...» «Забудь!» — повторил я. «Это в прошлом. Теперь в академию. Спи, сколько сможешь. Это не помешает». «Мне бы тоже поспать». Инжи поежился от холодного ветра с реки. «А почему Луи? Я думал, он нормальный, а он... Хрен с ним». Я довел их до большой лодки Инжи, но остановился. «Подождите меня пару минут. Кое-что доделаю». Проснулся я от стука в дверь. Сначала не мог понять, где нахожусь. Потом вспомнил, что это моя новая комната. Не маленький закуток, а полноценная комната, хоть и небольшая, с удобной кроватью. Все как положено мне по новому титулу. Стук повторился. Я скинул одеяло и прошел босыми ногами по гладкому полу, покрытому ровными досочками. Ну, конечно же, это Варк. Кто еще будет меня каждым утром? «Громов!» Он влетел внутрь, почти не хромая. «Ты не слышал новости?» Он плюхнулся на стул, который при этом громко затрещал. «Я, мать твою, только проснулся!» «О, точно, я забыл!» Варк усмехнулся. «В общем, кто-то нашел этого подонка, который убивал девчонок в академии, и убил его!» «Ага!» «И положил его голову к алтарю предка и написал на лбу «Убийца!» «Я ничего не писал на лбу. Я вложил записку ему в рот. Но раз пошли такие слухи, теперь уже ничего не изменить. Ну и пусть». «А я знаю, кто его убил», — заявил Варк таинственным голосом. «И кто?» Я напрягся. Одно дело банды, которые не лезут в жизнь знати, а знать не лезет к ним. Другое дело — сын крупного градоначальника, пусть он и долбанный маньяк. «Дух предка, который живет в алтаре», — сказал Варк, выдержав паузу. «Это точно он. Кто-то молил его об этом, и предок выполнил просьбу. Раньше бы подумал, что это сказка, но после того случая...» «Помалкивай!» Я принялся одеваться. «Ты чего пришел?» «Ну так занятие же. Сегодня будет интересно. Новый предмет. Мне бы половину его восторга. Но парень, всю жизнь проживший в глуши на севере, среди лесов, болот и холмов, радовался хоть чему-то новому, пусть даже и такому унылому». «Ого, сколько тут людей!» — воскликнул Варк, когда мы уже вместе с остальными парнями проходили мимо алтаря предка. «Это еще мягко сказано. Вокруг алтаря, заваленного цветами, торчала целая толпа народа, в основном студентки и несколько преподавательниц. Некоторые держали свечки, кто-то принес еще цветы или угощения. Почти все шепотом молились. Из-за такого количества людей это напоминало шум дождя. Даже холодный ветер не мог всех отсюда прогнать. Мари среди них не было, наверняка еще спит. Ну и пусть, ей надо. Кажется, дух сегодня получил очень много женского внимания. Теперь он мой должник надолго. А останки, которые я притащил ночью, уже убрали. Вокруг толпы ходила охрана академии, несколько гвардейцев Таргена Великого, обвешанные перьями, и те люди в синих мундирах и черных фуражках из городского дозора имперской столицы. — Это точно дух, — сказал Варк. — Появился и отомстил. Ведь дух предка обязан отвечать на молитвы. — Интересно. Лин достал свой камешек. — А если я попрошу своего предка о чем-нибудь? Он мне поможет? — Не на каждую, Лин. Только на особую, ради которой готовы отдать свою жизнь. — Ага, дух предка появился. Стас усмехнулся, покосился на меня и промолчал. Некоторые из городского дозора пристально всматривались в толпу. Я их внимание привлекал, да, но к нам подошел Инжи де Райга и поздоровался со мной за руку, так что никто из них не рискнул подойти. — Павел, есть один разговор, — сказал он. — Давай пофехтуем и обсудим его. — Пофехтуем? — Ну да, ты же лендар, тебе нужно уметь. Могу показать пару приемов. Инжи изобразил выпад. «Лорд де Райга!» Парень с толстыми щеками, который часто бывал рядом с Инжи, возмущенно всплеснул руками. «Это слишком большая честь. Нужно быть как минимум наблюдателем малого дома. Или наследником, но никак не для клановых. Я уже решил, Олег. Теперь прошу, оставь меня». Толстощекий Олег ушел, недовольно качая головой. «Вот так с самого детства», — шепнул мне Инжи. «Окружают меня и говорят, что делать. Но приглашение в силе. Нужно кое-что обсудить. Через полчаса за академией?» «Да», — ответил я. «Я так думаю, на занятия ты уже не идешь, Громов?» — грустно произнес Варк. «Лин!» — я посмотрел на тощего. «У Инжи что-то с лодкой. Он будет тебе признателен, если глянешь». «Я?» Лин удивился. «Могу попробовать». «Буду рад», — сказал Инжи, присматриваясь к моей компании. «А вы же все из-за грани. Может быть, познакомимся получше?» «Громов». Он чуть усмехнулся. «Тоже буду называть тебя так, если позволишь. Тебе так идет больше. Жду тебя через полчаса». «Ничего себе!» Варк посмотрел на меня, когда Инжи ушел. «Если ты станешь другом с наблюдателем, это же... Мало кто из нашего клана их даже вживую видел. А ты так просто с ним говоришь? Пошли уже!» Стас потянул брата за собой. «Опоздаем!» «Я тоже пошел!» Сказал Лин. «А потом посмотрю лодку!» Я остался на месте. С духом я еще не говорил, но, думаю, он рад, что его просьбу я выполнил. Свеча, как мне казалось, даже горела намного ярче, чем раньше. «Какая трагедия!» Рядом со мной остановился сидеющий мужик в коричневом мятом плаще и подсокал языком. А потом зажег спичку, пряча ее от ветра, и закурил сигару, выпуская густой дым, который тут же снесло. Это он вчера говорил со мной в порту, намекая на бар и упоминая арест. И вот он здесь. «Молодой дворянин», — продолжил мужик сочувственным тоном, — «наследник городского Хидара. И не простого города, а имперской столицы. Говорят, что наблюдатель Сирт обещал пожаловать семье Гера статус малого дома. Жаль, что их первенец погиб». «Очень жаль». Я зевнул. «А ты...» «Инспектор Руссо», — напомнил мужик, продолжая смолить сигару. «А еще молодой Луи Герра, блестящий фехтовальщик, отличный стрелок и талантливый офицер. Он командовал целым полком, представляете?» «Нет». «Он редко бывал дома. Раз в месяц или около того он брал отпуск на пару дней. Странно, что они всегда совпадали с полнолунием. Не находите? А еще у него дома была коллекция бабочек. Даже не бабочек, куколок. Его очень интересовало, как уродливые куколки становятся прекрасными созданиями». «Да ты почти поэт», — сказал я. «Всего лишь стареющий инспектор, который хочет уйти на пенсию. Мужик засмеялся. Как думаете, его и правда мог убить дух предка? Без сомнений. На севере очень серьезно почитают предков. А предок обязан ответить на некоторые молитвы. Дать утешение, совет или принести возмездие. Возмездие, которое приходит с севера. Инспектор кивнул. Так говорят в Агрании. Но я полагаю, что многие студентки теперь могут спать спокойно в ближайшее время. Он махнул мне рукой на прощание и, не спеша, чуть прихрамывая, пошел в сторону пристани. Обе руки он по-стариковски заложил за спину, а сигару оставил во рту. — Ну что, Ищейка? — окликнул его кто-то из коллег, сидящий на скамейке. — Вид довольный. Что, уже раскрыл это дело? — Не, зато я раскрыл другое, — ответил инспектор. Инжи ждал меня на площадке, которая огорожена высоким глухим забором и посыпана желтым песком. Будущий наблюдатель не один. Рядом с ним стояла Мари, немного помятая после сна. Она сразу подошла ко мне и взяла за руку мягкими теплыми пальчиками. — Павел, ты не представляешь, как я благодарна! — сказала она, смотря своими разноцветными глазами в мой единственный зрячий. — Я... — Не стоит, — сказал я. — Лучше бы ты отдохнула еще. — Да я и так столько спала! Она зевнула. Кошмары снятся, но это ерунда. Говорил, что сделает меня прекраснее. Мари встряхнула головой. А ведь все думают, что это дух предка ему отомстил. Может быть, так и есть? Жаль. Ты достоин, чтобы тебя все благодарили. Но да, это опасно. Вот только... Она виновато склонила голову. Прости меня. Я случайно оговорилась. — О чем? — Я сказала Инже. Совсем случайно, не хотела. Инже вытянул руку, и в ней мгновенно оказалось копье. С черным древком и красным клинком, оружие небожителей. Выглядит, как родственник моего корнифекса. — Ты можешь такое вызвать? — спросил он. Я огляделся. Вокруг никого. Корнифекс сел в мою руку, как влитой. Мари вздрогнула. Инжи выпучил глаза. «Ни у кого из наших нет такого топора», — сказал он. «А как ты научился?» «Не будем об этом». Я убрал корнифекс. Меня больше интересовало, где Павел Громов научился ставить щит. Но вряд ли Инжи это знает. «Может быть, ты тоже небожитель?» Инжи убрал свое оружие. «Ты же тогда отбил шар». Я мог бы догадаться. Просто еще один небожитель. Я думал, это невозможно. Я бы хотел научиться отбивать такое. Как это повторить? — А, это легко! Инжи усмехнулся. — Мари, пожалуйста, подай мне вон ту сумку, если не затруднит. — Хорошо. Она отошла от меня, а Инжи резко выбросил вперед руку. С кончиков пальцев полетели искры, и я, опять-таки на рефлексе, заслонился, хоть меня подмывало отпрыгнуть. Искры летели в мою сторону, но до меня не долетала ни одна, они будто попадали в что-то круглое и прозрачное, твердое и одновременно с этим несуществующее. Ладони чесались под кожей. Инжи убрал руку и сильно встряхнул. На песок упала пара искр. — Павел, ты как? — спросила немного испуганная Мари, возвращаясь ко мне. — Извини, Громов, — сказал Инжи. — Просто так и проверяют тех, у кого способности небожителей. Это рефлекс с рождения. Но тебе надо научиться вызывать его самостоятельно. Я посмотрел на ладони. Рефлекс с рождения. Когда вернусь в клан, у меня будет много вопросов к тем, кто застал детство Павла. — А этот барьер сможет удерживать пули? — спросил я. — Нет, только другие такие вещи. Или удар вызванного клинка. Но пули? — Никогда. Но я же помнил кое-что. Когда шли те странные игры, когда по нам стреляли, Инжи что-то выпил. У него при себе была синяя коробочка с золотой гравировкой. а в ней несколько стеклянных пузырьков с какой-то жижей. И после того, как он это принял, он сдерживал все без всяких проблем. — Ты тогда отбивал пули? — напомнил я. — Как только ты выпил... — Никогда это не пробуй! — вскричал Инжи, но тут же осекся. — Извини. Просто это важно, это очень опасная вещь. — Ты же не пил это больше? — спросила Мари с беспокойством. — Я должен хотя бы раз в неделю. Инжи вздохнул. — Извини, Громов, но это и правда очень важно. И лучше не спрашивай, что это, я не смогу ответить. — Ладно. Я опять осмотрел свои руки. — Ну, как бы научить вас вызывать щит? — А я смогу сделать что-нибудь другое? — спросил я. — Например, метать огонь или, как тот усатый, метал молнии. — Если ты один из нас, ты должен уметь что-то делать из особого. Но я не знаю, как это выявить. Это знают ученые Таргена Великого, но я не думаю, что тебе можно им открываться. Но я могу помочь тебе, что сам умею. — Хорошо. Я похрустел шеей. — Когда начнем? Все это поможет мне против отца Гронда. А вечером я вновь выйду на его след. — Ребята, — Мари показала на корзинку. — Может, перед тем, как драться, перекусите? Я заходила на кухню, там пироги напекли. Я взяла немного. Еще теплые. — Нет, попозже, — сказал Инжи. — Перекусим, — настоял я. — Без этого ничего не выйдет. Когда стемнело, возле алтаря предка никого уже не было. Сам алтарь почти не видно из-за цветов и подарков, которыми его завалили. Темно. Только свеча немного освещала окрестности. — Брат, спасибо! — вскричал дух, когда я прикоснулся к алтарю. — Отрубил ублюдку голову! А большим я и просить не мог. Надеюсь, никто не погиб? — Никто из людей не погиб, — сказал я. — Отлично! Столько внимания ко мне! Дух рассмеялся. — Я-то знаю, что это твоя заслуга. А благодарят-то меня. Но если тебе что-то нужно, держи уши востро. Услышишь что-нибудь важное, говори мне. Особенно, если что-нибудь узнаешь про отца Гронда. — Обещаю, брат! — заверил меня дух. — Обещаю! Помогу тебе всем, чем... Я отошел подальше и спрятался за небольшой деревянной пристройкой ближайшего трехэтажного корпуса. Там, за большой каменной вазой с цветами, я сел на холодную траву. Отсюда хорошо видно алтарь. Руки все еще чесались после щита, который я сегодня учился ставить. Но пока этот щит мало полезен. Он отбивает только заклинания, а во всем этом мире заклинания умеют кидать не больше 10 человек. Но ничего. Разберусь с этим и чем-нибудь еще. Надо еще пострелять из новых громострелов. Если завтра не пойду на охоту за отцом Грондом, возьму Варга, и пусть показывает, как делать это правильно. Он стрелял неплохо. Научусь быстро. Я всегда легко осваивался с любым оружием. Послышались чьи-то шаги. Какой-то человек в форме охраны Академии остановился возле алтаря и положил на место упавший на землю цветок. Может быть, он северянин и решил помолиться предку? Но охранник отошел в темноту, где его не доставал свет свечи, и сел на скамейку. Я продолжал ждать. Уже почти полночь, а охранник не уходил. Это кто-то из нужных мне людей. Или тот, кто из Академии, или посланник отца Гронда. Должен быть второй. Но его не было. Меня клонило в сон, но я держался. Пожалуй, раз их будет двое, одному придется сломать ноги, чтобы не пришлось догонять сразу двоих. А может быть, сломать ноги им всем. Но никто не пришел. Охранник или человек в костюме охранника поднялся и начал торопливо уходить в сторону пристани. — Ага, значит, ты посланник. Ты мне и нужен. Я шел за ним, стараясь идти тихо, но быстро. Он пока ничего не заподозрил. У самой пристани он остановился завязать шнурки. Я подошел к нему ближе и спросил. — Кого-то ждал? «Ты долго», — пробурчал он. «А почему люди оказываются на вершине?» «Это какой-то пароль. Я не знал ответ. Поэтому просто врезал ему в челюсть и подхватил тело до того, как оно упало. Пора утащить его в место, где можно поговорить по душам».